Важное место в жизни египтян занимал культ животных. Им поклонялись, их украшали драгоценными украшениями, их убийство считалось тягчайшим преступлением и каралось смертью. Когда же священное животное умирало собственной смертью, его бальзамировали и хранили как самых важных вельмож. Культ животных зародился в династическом Египте в очень глубокой древности. Культ этот проявляется в форме обожествления живого животного и поклонения его изображению. В залах Лувра вы найдете множество экземпляров скульптурных изображений и мумий животных. На одной из витрин представлена мумия трехметрового крокодила, а рядом с ней забальзамированы детеныш этого животного. Весьма интересен маленький фаянсовый гиппопотам. В Египте гиппопотам ассоциировался с плодородием. В образе гиппопотама изображалась фиванская богиня Таурет, защитница женщин и детей, покровительница рожениц и мертвых. Из дошедших до нас изображений времен Древнего Царства нам известно, что охота на гиппопотамов в болотах Нила являлась развлечением знати и разрешалась только приближенным фараона или членам его семьи. Во время Среднего Царства изображения гиппопотамов оставляли в гробницах, чтобы умерший и в загробной жизни мог предаваться охоте, которая, возможно, имела сакральный смысл. Украшение фаянсового гиппопотама связано со средой обитания животного. Голубой – цвет речной воды и водных растений, например, водяных лилий. Египетскую манеру изображения животных отличают мастерски воспроизведенные округлые линии тела. Весьма распространен был культ крокодила, олицетворявшего бога Себека. Культ крокодила возникал в местах, изобилующих этими животными. Сама природа страны объясняет, почему культ крокодила встречается преимущественно в тех местностях, где острова на реке, быстрины или крутые отвесные берега реки представляли опасность для сходства по Нилу, а также заболоченные местности и озера с каналами. Таких мест было множество в долине Нила. Умершего крокодила бальзамировали и хоронили. Обнаружен целый ряд захоронений священного животного. Чрезвычайно широко был распространен культ сокола, воплощение бога Гора и его ипостасей. Сокол с распростертыми крыльями был символом неба и потому считался божественным. Такое представление имело место уже во времена Первой династии. С соколом было связано множество разнообразных мифологических и религиозных представлений. Наконец, он олицетворял фараона. Культ этого воздушного хищника был особенно популярен в поздние времена. За убийство птицы виновный мог поплатиться жизнью. Одним из наиболее чтимых в Египте животных была птица ибис. Священным в Египте считался белый ибис, с окрашенными в черный цвет концами маховых перьев. Ибис почитался как воплощение бога мудрости и знаний Тота, центром культа которого был Гермополь, Средний Египет. В 1913 году во время раскопок в Абидосе было открыто кладбище священных ибисов, датируемое серединой II века нашей эры. Мумии умерших животных делались очень тщательно. Ко времени 22-й династии относится начало расцвета культа богини города Бубаст Бастет. Ее олицетворяла кошка, хотя ее культ, несомненно, существовал и раньше. Древнейшее захоронение кошки датируется концом 28-й династии. Сохранился кошачий гроб, сооруженный по приказу верховного жреца Мемфиса Тутмоса. От Геродота мы узнаем, что смерть кошки в каком-либо доме отмечалась специальным по ней трауром всех жильцов. Умерших кошек перевозят в священное помещение, бальзамируют и хоронят в Бубасте. В римское время убийство кошки рассматривалось как тягчайшее преступление. Виновного ждала смерть. Диодор рассказывает следующее. Один римлянин убил кошку. Избежалась толпа к дому виновного. Но непосланные царем для уговоров власти, ни общий страх, внушаемый Римом, не мог освободить от мести человека, хотя он и совершил это нечаянно. К божественным животным относится и лев. Культ его восходит к глубочайшей древности. Львы почитались и в Верхнем, и Нижнем Египте. Поклонялись не менее чем 32 богам и 33 богиням в облике льва. Особенно известны были богиня Сехмет, что в буквальном переводе означало «могучая», и богиня Пахт. Нельзя умолчать и о сфинксе с туловищем льва и головой либо сокола, либо барана. Были сфинксы и с человеческими головами, изображения царей. В древности они стояли перед заупокойными храмами фараонов. Не менее, если не более, чем культ льва, был популярен культ животных из семейства собачьих. Такими богами были бог мертвых Анубис и бог Осиут, или открыватель путей в потусторонний мир. Изображения богов окрашивались в черный цвет, что объясняется исключительно редкостью черной масти этих животных в Египте. Наиболее популярным был бог Анубис, защитник и покровитель умерших. Большую роль в египетской религии играли змеи. Змеи для египтян были грозными, опасными и вместе с тем таинственными существами. Они подстерегали человека на каждом шагу, их укус был большей частью смертельным. Они жили в темных, недоступных для человеческого глаза местах. Богиня-змея Уаджет была богиней-покровительницей Нижнего Египта. Изображение змеи имелось на головном уборе фараона, называемом греками Урей. Оно как бы служило защитой от всех врагов. Среди прочих обожествляемых зверей первое место принадлежит кобре. Ее устрашающий вид и смертоносный яд особо поражали воображение египтян. Ни с каким определенным местным культом не было связано в исторические времена поклонение скарабею. Это насекомое во все времена истории Египта играло огромную роль в религии и мифологии. Оно было олицетворением жизни, самовозрождения и называлось хипри, слово, созвучное с глаголом хипер – быть. Обожествлялись также лягушки, скорпионы и нильские черепахи, но их культы пользовались меньшей популярностью.